А вот и наемники Вышневецкого. Не зря ест свой хлеб Петр Глебович, раз сумел вовремя их перехватить и уничтожить. А Праксину теперь еще долго придется отрабатывать перед государем за то, что нарушил правила поединка. А Михаил II добился своего, и от Соколова избавился, и Апраксина на короткий поводок посадил. Глава 12. Особняк бояр Строгановых. «Ростислав Владимирович, мы с Василием вынуждены отбыть», – произнес глава рода, глядя на стоящего перед ним гостя. «Моя просьба может показаться вам чересчур обязывающей, однако я позабочусь о Варваре Васильевне», – склонил голову подполковник. «Я уже обеспокоился соответствующим ее статусу номером в гостинице «Москва». Для того, чтобы сохранить репутацию Варвары Васильевны, вы можете послать с ней свою прислугу. Сам я снял комнаты по соседству, на всякий случай, и все время буду рядом, что бы ни случилось». Боярин Строганов хмыкнул, разглядывая молодого человека перед собой. «Меня радует ваша предусмотрительность, Ростислав Владимирович», — сообщил он. «Моя дочь спустится к нам через несколько минут. Ваши расходы род Строгановых покроет». Подполковник чуть дернул бровью. «Этого не требуется», — произнес он. «Пока вы не жених моей дочери, еще как требуется», — наклонил голову Василий Николаевич. «Я понимаю, что вы, Ростислав Владимирович, сейчас не слишком трезво оцениваете обстоятельства. Вас окрыляют чувства, и я вам даже завидую. Однако, если вы отставите в сторону эмоции и взглянете на ситуацию трезво, вы поймете, что я прав. Это война, Ростислав Владимирович, и на ней многое может произойти». Иващенко кивнул. «Я знаю». На его груди вздрогнули награды, и боярин Строганов чуть улыбнулся. Разумеется, глава рода не собирался рассказывать подполковнику о том, что такое война. Ростислав Владимирович сам кому угодно поведает в красках и деталях. Однако пояснить ход своих мыслей Василий Николаевич счел необходимым. «Быть может, все сложится так, что рука Варвары станет единственным способом сохранить род Строгановых от уничтожения», — проговорил хозяин дома. «Против нас задействованы серьезные силы. Вышневецкий обязательно потребует своих польских друзей присоединиться или хотя бы помощь. Законом такое не возбраняется. Так что мы с вами, боярин Иващенко, договоримся о том, что род Строгановых при любом исходе этой войны покроет все издержки, которые вы понесете, оберегая Варвару Васильевну». Иващенко кивнул. С такими доводами он спорить не стал. Хотя, конечно, Ростислав Владимирович и понимал, что есть еще один способ – объявить о помолвке прямо сейчас. Тогда подполковник может на правах будущего родственника либо вмешаться в войну, либо укрыть у себя боярышню. В этот момент раскрылись двери гостиной, где боярин принимал своего гостя. Варвара Васильевна не сразу переступила порог, давая мужчинам оценить ее вид. Никаких украшений, обычная одежда, черные джинсы, белая строгая рубашка, волосы собраны в хвост, свободно не спадающие по спине, на руке браслет, подаренный накануне, а на пальце кольцо с гербом рода. При этом боярышня выглядела ничуть не хуже, чем на приеме. Ростислав Владимирович отметил, что в таком виде боярышня смотрится даже выигрышнее, чем в роскошных платьях. Стала видна ее хрупкость и легкость, так украшающие боярышню, а внимательный серьезный взгляд приобрел большую эффектность. Иващенко выпрямил спину, неотрывно глядя на девушку. А вот отец на дочь посмотрел лишь мельком, ему было интереснее наблюдать за женихом. «Доброе утро, Ростислав Владимирович», довольная произведенным результатом, поздоровалась она. «Благодарю вас за то, что так быстро отозвались на просьбу моего отца». Подполковник поклонился в ответ. «Здравствуйте, Варвара Васильевна, я всегда готов прийти вам на помощь», сказал он, после чего обернулся к боярину. «Василий Николаевич, я сделаю все возможное, чтобы уберечь вашу дочь от опасности». Строганов улыбнулся. «Я в этом не сомневаюсь, Ростислав Владимирович. Для себя глава рода уже все решил. Как только кончится война родов, быть Варваре женой этого молодого человека, и она будет с ним счастлива». Москва. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Встреча с представителями лаборатории проходила в переговорной московского отделения Руснефти. «Князь Казанский выделил под мои нужды 3 этажа, перевел в мое подчинение внушительный штат сотрудников. Так что собрание с руководителями царских секретных лабораторий больше походило на встречу директоров корпораций, чем на общение ученых. Впрочем, стоило нам поздороваться и перейти к делу, как иллюзия деловых переговоров развеялась, словно дым. Дмитрий Алексеевич, вы требуете от нас невозможного, в очередной раз потирая наморщенный лоб, произнес мужчина в годах. «Да, мы продвинулись на один маленький шажок, но вы хотите, чтобы мы работали быстрее. А как? Существуют строгие правила, процедуры, регламент. Вы предлагаете нам нарушать их?» Их государь утверждал лично. Я выслушал его с совершенно спокойным лицом. Главная проблема ведь не в бумагах, а в нежелании перестроиться на новый темп работы. И это понятно. Если я сейчас заставлю этих людей за год выполнить задачу, на которую объективно требуются десятилетия, у Михаила II возникнут закономерные вопросы. Первый. Почему вы раньше так не работали? Наука кормится из бюджета, и деньги там выделяются немалые. Осваивать этот бюджет нужно с умом, чтобы его не урезали на следующий год, и при этом действительно стараться сдавать проекты вовремя. То есть все должно идти впритык, ни шагу в сторону. А если Михаил II решит, что все это время его ученые просто прожрали государственные деньги, он ведь разозлится. Речь действительно идет об огромных суммах. Второй вопрос – стабильность. Со стороны кажется, что я выдаю на гора множество идей, которые беру из воздуха, потому что гениален. Однако большинство лабораторий работают не на озарениях, одно направление можно изучать годами в поисках решения какой-то проблемы. Это дает сотрудникам уверенность в завтрашнем дне, и они не окажутся внезапно выброшены на улицу, так как их работа более не нужна. Я знаю, о чем говорю. В моем мире массовое внедрение искусственного интеллекта не только освободило людей от тяжелой работы, повысило безопасность и резко улучшило экологию, но и серьезно ударило по научному миру, практически лишив его человеческого влияния. Да, человечеством генерировались идеи, но выполнялись они уже не научными сотрудниками. Сотни тысяч лаборантов, инженеров и прочих людей оказались не нужны. «Мне кажется, мы ходим по кругу», – произнес я. «Вы говорите мне, что не можете воспроизвести технологию, которую я подал вам на блюдечке. Я утверждаю обратное. Мы тратим время, я вмешиваюсь в ваши дела, подключая административный ресурс, и оказывается, что все вы можете и умеете». Сидящие передо мной руководители смотрели на меня недобро. С их точки зрения, я предлагал бросить все и заняться исполнением моих фантазий, и они боялись ответственности, когда у них не выйдет. Спрашивать о причинах провала царь станет не с меня, поэтому скажу следующее. «Господа», хлопнув ладонью по столешнице, я улыбнулся. «Это наша последняя встреча. Я не удовлетворен вашей работой и вижу в ваших попытках переубедить меня саботаж, вредительство. Страна на пороге большой войны, а вы тормозите процесс с производства нашего стратегического преимущества. Я дал вам все необходимое, чтобы вы исполнили свой долг. Вы не справились». Поднявшись на ноги, я оглядел собрание и еще раз улыбнулся. «Я даю вам 30 дней, господа. Если по истечении этого срока я не буду наблюдать первый прототип новой спутниковой системы, изготовленный вами по моим лекалам, судить нас будет государь. Спасибо за внимание». И, прежде чем они подняли шум, я покинул переговорную. Было ли мне их жаль? Отчасти. Но и откладывать прогресс из-за нескольких ретроградов, не способных поверить в то, что делают, больше нельзя. Шагая по коридору отделения Руснефти, я переслал копию разговора в царскую канцелярию. Бюрократы зафиксируют результаты совещания, и в день, когда окончится отведенный мной срок, у меня будет на руках доказательство, как обстояли дела. Да и перед государем тоже нужно отчитываться. Михаил II вкладывает в мою идею огромные деньги, и я обязан рассказать, как их трачу. Тащить на себе весь процесс никаких сил не хватит. Лаборатории должны были мне подчиняться безоговорочно, и формально они так и делают. На практике стараются всеми силами удержать свою власть внутри лабораторий, не потерять хлебное место и при этом весьма неплохо обеспечить свои семьи. Мог бы, уже поставил бы оракула вместо них, но придется переделывать вообще все оборудование, а это едва ли не дольше по срокам выйдет. Пребывая в мрачном настроении, я спустился в подвал и сел в машину. «Все в порядке, князь?» – спросил Николай, заменяющий Виталю. «Да», – ответил я. «Едем домой». «Слушаюсь, Дмитрий Алексеевич». Монстр выкатился с парковки под солнечный свет, и я прикрыл глаза, успокаивая кипящее внутри раздражение. «Нужно обязательно воспользоваться полигоном, выплеснуть гнев. Не то я кому-нибудь голову откушу». Литовская губерния, особняк бояр Вышневецких. Дежурный боец рода поднес прикрытую ладонью сигарету ко рту, глядя из своей башни на окрестности. Особняк стоял за административной чертой Смоленска, но город отсюда было видно как на ладони. Единственная дорога просматривалась на километр, к тому же была прекрасно освещена, вокруг самого особняка обшаривали пространство прожектора. Выдохнув струйку дыма, боец потушил окурок в пепельнице и потянулся к лямке автомата, чтобы перевесить оружие. Этого мгновения, пока он отвел взгляд на тлеющий уголек сигареты, хватило, чтобы за спиной караульного выросла тень. Ладонь в перчатке накрыла рот караульного, блеснул нож. На пол башни легло уже мертвое тело. Быстро разрядив автомат трупа, убийца дважды ударил по наушнику. В ответ послышались такие же щелчки. Внешнее кольцо охраны уничтожено. Можно было переходить к дальнейшим пунктам плана. Ни одна война родов не дает права убивать или калечить царского человека. Слуги, совсем другое дело, да и то их старались не трогать, если те сами не окажут сопротивления. Бессмысленной бойни никто не хотел, к тому же хорошего слугу и переманить можно, если он чего-то стоит. Второе кольцо обороны, 5 групп по 3 бойца, патрулирующих периметр особняка, убрали через 2 минуты. В ход пошли инъекции с сильным быстродействующим снотворным. Тела патрульных растащили по территории. Прожекторы, управляемые изнутри жилых помещений особняка, продолжали выискивать врагов на подступах. А в это время люди Строгановых уже швырнули в окна казармы гранаты со слезоточивым газом. Изнутри донеслись первые крики, наполненные сперва злостью, а после уже паникой. Заранее заблокированную дверь так и оставили запертой, для надежности заклинив петли, а в окна вновь полетели гранаты, на этот раз осколочные. Дружину никто и никогда не жалел. Взял в руки оружие, будь готов умереть с ним, иначе никак. Когда на крыльце возник боярич Вышневецкий, выметнувшийся на крики своих людей, в казармах уже наступила абсолютная тишина. Перенаправленные на внутренний двор прожекторы выхватывали припрятанные трупы дружинников, но ни одного нападавшего найти не могли. «Этот мой», — произнес Василий Васильевич, снимая со своего боевого доспеха невидимость. Болеслав Савельевич, облаченный в тяжелую германскую броню с экзоскелетом, опознал возникшего перед ним человека. Рука Вышневецкого поднялась, и встроенный под предплечьем маленький шестиствольный пулемет раскрутился, посылая в сторону Строганова поток пуль. Однако Василий Васильевич продолжал шагать вперед, совершенно игнорируя тот факт, что от его доспеха отваливаются защитные пластины. Немецкое оружие срезало их не сразу, однако легкая разведывательная броня не предполагала такого массированного огня. Последним рухнул нагрудник, и в свете прожекторов стало видно, что Строганов покрыт серой оболочкой по всему своему телу, и теперь пули просто отскакивали от него, не в силах причинить никакого урона. Вышневецкий отскочил назад, разрывая дистанцию сразу на 20 метров. Каждое его движение оставляло повисшие в воздухе бисеринки застывшей воды. Подошвы Болеслава Савельевича коснулись земли, и выстроенная им взвесь тут же рванула к приближающемуся Строганову. Каждая блестящая крупинка на лету разрасталась до размера спичечного коробка, ощетинивалась бритвенной кромкой. Однако Василий Васильевич спокойно шагал вперед, лишь глаза прикрыл ладонью. Это позволило Вышневецкому ударить водяной плетью. Техника оплела серое тело Строганова, впиваясь острыми гранями в оболочку. Василий Васильевич свободной рукой намотал плеть на предплечье и сильным рывком сдернул противника с места, вместе с его тяжелым доспехом. Плеть сжалась, пытаясь раздавить Строганова, но технике удалось лишь сковать его движение. Однако уже захваченная предплечьем плеть продолжала подтягивать закованного в броню противника. Вышневецкий вновь поднял руку с пулеметом. Шестиствольное оружие щелкнуло, сменяясь длинным раструбом. Мелькнула искра, и из-под рукава ударила волна пламени. Огнемет работал недолго, топлива в броне было совсем немного, но этого хватило, чтобы развеять собственную технику и заставить Строганова нырнуть в сторону. Более подвижный, прошедший подготовку, Василий Васильевич почти моментально оббежал противника и, сжав пальцы в кулак, нанес удар. Никто другой не смог бы пережить без тяжелых ран для себя такую атаку. Рука Строганова скользнула между плитами брони, и тут же оказалась зажата ими. Металл должен был разрубить мясо, однако оболочка защитила боярича, а он ухватил аккуратно уложенные за защитой провода и, сжав на них пальцы, рванул на себя. Экзоскелет Вышневецкого замер, больше не в силах двигаться. «Я тебя достану», – прошипел Болеслав Савельевич. Аварийная система эвакуации отодвинула задние плиты, одновременно выпуская и Вышневецкого, и застрявшего в его доспехе Строганова. Волна ледяных разрядов отшвырнула капитана прочь. Пролетев метр, Он перевернулся в воздухе, касаясь ботинками земли, и проехал еще метр, бороздя почву и вскапывая подошвами траву внутреннего двора. «Болеслав!» – отчаянно закричал пронзительный женский голос со второго этажа особняка. Выбравшийся из доспеха боярич взглянул вверх, туда, где в широком окне было видно боярыню Вышневецкую. Ее держали под дулами винтовок сразу трое бойцов. Поняв, что Строганов только тянул время, пока его люди штурмуют особняк, а Болеслав увлеченно наседает на Василия Васильевича, Вышневецкий опустился на колени и поднял руки. «Я сдаюсь, не троньте мою мать», – произнес он, глядя на своего противника. Серая оболочка слезла со Строганова только тогда, когда пара его бойцов защелкнула на запястьях боярича блокираторы. Сопротивление в особняке было подавлено, и больше никто здесь не представлял для Василия Васильевича угрозы. «С этого момента, Болеслав Савельевич, и вы, и ваша матушка, мои законные пленники», сообщил Василий Васильевич, глядя на так легко обыгранного соперника. «Вашу судьбу будет решать глава рода Строгановых». Провожая взглядом Вышневецких, которых бойцы повели в машину без гербов, капитан подумал о том, что раньше, до службы в разведке, он никогда бы не провернул подобную операцию. Прав был Дмитрий Алексеевич, когда душил его на тренировочном полигоне в ЦГУ. «Неуязвимость – ничто, если это все, что у тебя имеется». И сегодня, играя роль живца, Строганов буквально кожей чувствовал, насколько вырос над собой. Усмехнувшись, он направился в захваченный особняк. «Нужно провести тщательный обыск и вывести все мало-мальски важное. Мало ли что найдется у польских королей в их родовых сейфах». Глава 13. Красноярск. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Арктик. Корпорация будущего. «Мы не гонимся за новыми технологиями, мы их создаем. Прямо сейчас ведущие разработки в области кибернетики нашего производства внедряются в ведущих мировых державах. От системы безопасности частного дома до воздушных полетов, нет такой сферы, где корпорация «Арктик» не добилась успеха. Среди наших сотрудников, ведущие специалисты со всего мира. Мы объединили усилия всей планеты ради одной цели – лучшего и безопасного будущего». На экране появился длинный ряд людей разных национальностей и рас, одетых в лабораторные халаты. Все они улыбались в камеру, а та все ускорялась, показывая сотрудников корпорации, пока они не слились в одно размытое пятно. Медицинское подразделение «Арктик» заключило партнерское соглашение с международными организациями на поставку оборудования и технических решений. За первый квартал этого года нами было поставлено в госпитали и больницы свыше 5 миллионов единиц техники и широчайший ассортимент продукции корпорации. Наши протезы закупают по всему земному шару. Офтальмологические протезы с полным подключением к сети и настраиваемым доступом к любой системе. Искусственные конечности с возможностью модификации любыми дополнительными средствами по выбору клиента. Наши высокоточные лазерные установки позволяют проводить операции с недосягаемой до этого точностью. Мы первыми разработали и внедрили новый вид операций по восстановлению зрения с помощью лазерной хирургии. Миллионы довольных пациентов по всему земному шару уже смотрят на мир так четко, как никогда в своей жизни. На дисплее быстро сменялись киберпротезы, к каждому шло свое пояснение. Снова замелькали счастливо улыбающиеся люди, на этот раз, изображая пациентов. Кто-то сверкал новым глазом, другие открывали дверь машины жестом. Особенно долго в кадре демонстрировался молодой отец, подбрасывающий младенца в воздух черными механическими руками. Подразделение безопасности предлагает вашему бизнесу полный контроль над вашим офисом или любым другим помещением. Датчики движения, звука и вибрации позволят наблюдать за происходящим на вашей территории из любой точки земли. А система охраны, входящая в комплект премиального уровня, готова защитить ваши ценности или жизнь. Темный офис был заполнен белым дымом, позволяя рассмотреть лазерные лучи, испускаемые датчиками. С потолка выдвинулись и ощетинились короткими стволами турели. Фигура вошедшего грабителя оказалась быстро нашпигована маленькими свинцовыми шариками. Из манекена, имитирующего человеческое тело, брызнул гель наполнителя. Только современное оборудование, передовые технологии, проверенная годами репутация – все это корпорация «Арктик». Мы не лучшие, мы единственные. Я остановил воспроизведение рекламного ролика, после чего обернулся к устроившейся на соседнем диване супруге. Виктория полулежала на мягких подушках, держа одну руку на животе. «Что скажешь?» – спросил я, наблюдая за своей княгиней. Супруга пожала плечами, протягивая руку за стоящей перед ней чашкой чая. Рядом стояли уже надкусанные бутерброды с красной икрой и дольками соленого лосося, к которым Виктория пристрастилась за время беременности. «Реклама, конечно, хорошая», — сказала она, прежде чем сделать глоток. «Но с точки зрения высоких технологий ничего примечательного». Я улыбнулся в ответ, а княгиня продолжила. «Они выплеснут свои товары на рынок, и нам придется бороться с продукцией «Эрмтик», — произнесла Виктория, прожевав кусочек рыбы и хлеба. «Корпорация для нас опасна своей массовостью. Герберт фон Бисмарк непременно войдет в совет акционеров корпорации и откроет для «Эрмтик» доступ к своим производственным мощностям». Я слушал супругу внимательно, наблюдая за ее задумчивым лицом. «Но опять же, Дима, что могут предложить «Эрмтик» такого, с чем не справятся наши технологии?» — спросила она, откладывая бутерброд обратно на тарелку и вытирая пальцы. «Так что я не вижу повода переживать. Или я не права? Я думаю, что «Эрмтик» списали со счетов, и теперь корпорация пытается получить новый источник финансирования», — ответил я, подтягивая к себе чашку кофе. Посуда зависла в воздухе на расстоянии протянутой руки, и я с помощью дара добавил в нее напитка из кофейника. Струи горячего пара обтекли края чашки и поднялись вверх плавным столбиком. «Только что мы закончили прием целителя, так что на это время я отключал защиту от работы магии. Но только в своих покоях, остальная территория по-прежнему была заблокирована. В таком случае их ждет очень маленький рынок», — пожала плечами Виктория, вновь принимаясь за чай. «Доверять безопасность чужакам никто не станет, маленькие конторы не в счет, но на них корпорацию не прокормишь, а киберпротезы в большом количестве никому не требуются. Своим бойцам аристократы могут выделить целителей, а для регулярной армии гораздо дешевле обучить еще пятерку солдат вместо инвалида, чем обеспечить калеку протезами. Стоят-то они немалых денег». Мне оставалось только кивнуть. «Я слышала, Екатерина Юрьевна тесно общается с цесаревичем», — перевела тему Викторию. «Не с твоей подачи?» — «Нет», — усмехнулся, делая глоток кофе. «Простое совпадение. Если честно, я не ожидал, что Игорь Михайлович так заинтересуется Самойловой. Слишком много вокруг цесаревича вертится девиц, и каждую проверяют по несколько раз. А Екатерина Юрьевна вообще ему на глаза случайно попалась. Они с отцом пришли на прием к государю, чтобы отчитаться за свое производство, организованное на наши деньги», — кивнула княгиня Красноярская. Я пожал плечами. «Самойловы арендовали землю, помещение, оборудование. Собрали сотрудников», — проговорил я. «Все это стоило денег, разумеется. А канцелярия любит устраивать проверки на вопрос, откуда взялись средства на такие вещи. Конечно, Игорь Михайлович вопросы к Самойловым закрыл, но там ничего криминального и не имелось». Моя супруга покачала головой. «У них же есть оракул, почему им не пользуются?» — задала она вопрос, который меня не так давно волновал. «Во-первых, не у всех есть этот доступ», — поправил я княгиню. «Во-вторых, нельзя забывать о внутренних конфликтах дворцовых служб. Казначейством и налоговой службой верховодит Милославский, в то время как ЦСБ курирует Емельян Сергеевич. И доверия к великому князю у царского рода не так чтобы много. Вот и делают одну и ту же работу, по сути, разными методами». Виктория печально вздохнула. «Как же все сложно», — поставив чашку на блюдце, — произнесла она. «Что-то я так устала от всего этого». Я улыбнулся. «Поэтому я и говорю, что тебе нужно расслабиться и просто ждать дня родов», — напомнил я своей супруге. «Наши дела никуда не убегут. Важные вопросы я решу сам, а для неважных у нас есть администрация, так что разберемся». Она благодарно посмотрела на меня и медленно прикрыла глаза. «Пожалуй, посплю немного», — после чего с лукавой улыбкой уточнила. «Проводишь свою беременную жену в постель, князь? Разве я могу отказать матери моих детей?» — ответил я ей в тон. А через 5 минут, когда княгиня Красноярская уже заснула, я аккуратно прикрыл за собой дверь и направился в кабинет. Дел действительно было не так много, выстроенная система отлажена и работает сама, наше вмешательство уже практически не требуется, и это не может не радовать. «Святослав Святославович», — обратился я к бояричу по видеосвязи, — «как показали себя тестовые образцы наших невидимок в войне с боярами вышневецкими?» Волков потер бровь пальцем и жестом открыл передо мной виртуальное окно со статистикой. Он дал мне несколько секунд, чтобы ознакомиться с цифрами, после чего заговорил. «К сожалению, пока что мы не можем делать унифицированные устройства, одинаково подходящие как к боевой броне, так и к тяжелой технике», — заметил он. но для отряда специальных операций наших возможностей хватает. Я посмотрел и проанализировал записи из особняка Вышневецких. Несмотря на отсутствие опыта применения невидимости, бойцы Строгановых показали прекрасные результаты. Естественно, оборудование Василию Николаевичу я не сам отдавал. Ростислав Владимирович вручил будущему зятю чуть больше полусотни единиц устройств и честно предупредил, что не может ручаться за результат, так как технология еще только на зачаточном уровне. Но этого хватило с головой, чтобы вскрыть охрану особняка, положив всех бойцов Вышневецких. Конечно, сам Василий Васильевич поступил тактически грамотно, связав боем Болеслава Савельевича. Однако остальные бойцы Строгановых за это время зачистили внутренние помещения и захватили боярыню Вышневецкую. У них не было оракула и роя. Действовали, можно сказать, вслепую. Однако никаких потерь и даже травм не получили. Невидимость стала тем козырем, который обеспечил Строгановым чистую победу. Многие ли рода могут похвастаться такой результативностью? Какие будут предложения по улучшению? Спросил я, смахивая виртуальное окно со статистикой работы приборов. Руслан Александрович уже предупредил меня, что Уралу нужно оборудовать невидимками воздушный флот, Дмитрий Алексеевич, произнес Волков. И я предлагаю именно с этого и начать. В первую очередь я подготовил несколько вариантов по уменьшению энергопотребления. Я кивнул, внимательно слушая Святослава Святославовича. Это для работы с малым полем вроде человеческого силуэта достаточно собственной батареи доспеха. Для крупной техники уже совсем другая картина. И интерес Демидова к такому новшеству вполне понятен. Сейчас пока еще не существует реально работающей системы перехвата таких невидимок. Оракул не в счет. Он на нашей стороне, а значит, и самолеты уральского производства усилит государство на порядок. Невидимая смерть с небес, которую у противника нет шансов перехватить, это очень серьезный козырь. Тем более в преддверии столкновения между Михаилом II и Вильгельмом. Но тут без вашего одобрения, Дмитрий Алексеевич, я пока ничего делать не могу, напомнил мне боярич, пересылая файлы. Но вариант наших британских друзей я отверг. Слишком большой расход ресурса. Они не смогли найти другой выход, но у них и искусственного интеллекта под рукой не имелось. «Хорошо, изучу и выберу подходящий вариант», — ответил я, как только «Оракул» раскрыл передо мной проекты Волкова. «Что с нашими роботами?» «Первый пилотный экземпляр танка готов», — доложил Святослав Святославович. «Через 2 дня приступаем к тестам. На него невидимость пока не ставили. А успеете за 2 дня?» — уточнил я. Постараюсь ускорить механиков. Будете присутствовать на полигоне? Я взглянул на свое расписание. Времени свободного было не так много, но оно все же имелось. Буду, Святослав Святославович, подтвердил я. Заодно за это время посмотрю, что вы предлагаете по авиации, и на месте все сразу обсудим. Тогда до встречи, князь. Он кивнул, и мы разорвали связь. Я тут же приступил к работе. Оба варианта улучшения невидимок были сложны технически. Их действительно без помощи «Оракула» так просто не соберешь, да даже не просчитаешь. Технология «Стелс» поступила на вооружение ключников совсем недавно. Ее еще даже до ума не довели, если по-хорошему. Но там, где для человеческих инженеров потребуются годы эксплуатации, сбор статистики, поиски решения и долгие расчеты, «Оракул» справляется за считанные часы. Разумеется, мы тоже моментально весь воздушный флот не перевооружим. Это нереально в масштабах такой страны, как Русское царство. Однако поставить на крыло пару сотен самолетов с невидимостью вполне возможно. Конечно, выгоднее было бы работать с бомбардировщиками, да к тому же и сами снаряды наделять невидимостью. Однако это уже за гранью фантастики, даже 1000 невидимых бомб не внесет столько пользы на поле боя, чтобы эта идея окупилась. А ведь каждый снаряд – это минус один снаряженный невидимостью боец. Да и мы не клонируем оружие, а именно что производим его, от каждой детали до конечного продукта. Так что, возможно, лет через 20 и будут у Русского царства невидимые бомбы, но уж точно не сейчас, а потому наш выбор – истребители. Полигон для испытаний нового танка, не имеющего человеческого экипажа, за ночь вымок от нагрянувшего ливня. Размокшая почва обратилась в глубокую грязь, где можно было погрузиться по колено. Может быть, отложим, Дмитрий Алексеевич? Спросил боярин Волков, оглядывая получившееся болото. Завязнет техника, люди замучаются ее откапывать. Я улыбнулся в ответ, глядя на все еще хмурое небо. Танки грязи не боятся, Святослав Андреевич, ответил я и тут же ткнул пальцем в наушник. «Святослав Святославович, начинайте». Стоящий на вершине холма, единственном сухом участке на полигоне, танк зарычал двигателем, но с места пока не тронулся. «Мишени подняты, цели обозначены», — доложил мне голос Святослава Святославовича. «Пуск через 3, 2. Я посмотрел в сторону нашего изделия. За счет уменьшения внутреннего объема удалось серьезно переработать тяжелую технику. Расфасованные под броней системы огня занимали не так много места. Бортовой компьютер тоже не требовал большого пространства. Единственное, что осталось без изменений, так это ходовая часть. Танк качнулся вперед, зашевелились гусеницы, и машина решительно поползла в грязь, мгновенно поднимая черные брызги размякшей почвы. Зарывшись до середины гусениц, танк прибавил хода, бороздя жижу. Основное орудие, доставшееся машине в наследство от оригинальной модели, резко повернулось в сторону первой мишени. «Предельное расстояние поражения», — прокомментировал Святослав Святославович в моем наушнике. «Огонь!» Тут же из пушки вылетел первый снаряд. Он еще не достиг цели, а над корпусом танка началось новое движение. Наводилась пулеметная турель. Танк ходко преодолевал грязевое болото, не замедляясь ни на секунду. Несколько подпрыгнувших над черным полем подвижных мишеней, изображающих солдат, оказались изрешечены в тот миг, когда только выпрямились. Начать менять свое положение они не успели. Тем временем танк резко ускорился, и последовал новый выстрел из главного орудия. Бетонная стена, за которой укрывалась очередная мишень, взорвалась осколками и облаком пыли. «Цели уничтожены», — сообщил боярич Волков. «Маневрирование». Танк заплясал в грязи, то сдавая назад, то поворачиваясь из стороны в сторону. На дальнем конце полигона заработали минометы. Били они всерьез. Никакого снисхождения для новинки мы не делали. Над корпусом вновь дернулся пулемет. Застучали по броне израсходованные гильзы. В воздухе длинной цепочкой подорвались выстрелы минометов. Мелькнувшая на несколько секунд ракетная установка отработала и тут же убралась обратно под бронированный кожух. Позиция оказалась накрыта четко. Столб черного дыма поднялся на месте уничтоженных расчетов. Людей там, разумеется, не имелось, только манекены с гелем внутри, их изображающие. «Время», — объявил боярич Волков, — 2,16 секунды. Ровно столько потребовалось обновленному рою в танке на то, чтобы защититься от вражеского огня и подавить точку противника. Неплохо, но можно было бы и лучше. Глазам не верится, вздохнул рядом со мной Святослав Андреевич. Люди точно бы так не смогли. Я кивнул, никак не комментируя слова боярина. Он был прав, для человеческой армии такая реакция и точность стрельбы – практически высший пилотаж. Но от роя, обученного на реальной войне, я лично ожидал большего. В отличие от боярина Волкова я пребывал в состоянии транса, и видел, что задержка получается слишком большая. Да, 20 минометов, это серьезно. Но только в ситуации, когда у тебя один танк, в битве армии обстрел будет куда как серьезнее. И время текущей реакции роя приведет к тому, что танк все же будет подбит. Просто за счет массовости атаки. Машина достигла точки назначения, лихо выбравшись из черного болота. С гусениц летели комья грязи, пачкая единственный сухой участок полигона. Танк остановился, развернулся на 360 градусов, взрывая почву, и замер, заглушив двигатели. «Испытание окончено», — доложил Святослав Святославович. Его отец взглянул на мое лицо и усмехнулся. «Вы не впечатлены, Дмитрий Алексеевич», — заметил он. «Неужели можно лучше?» Я кивнул. «Для прототипа результат неплохой, Святослав Андреевич», — ответил я, махнув рукой. «Но не для реального боя. Пойдемте, боярин Волков, посмотрим, какое мнение нам выскажет Святослав Святославович». Глава 14. Выборг, особняк князей Соколовых. С того момента, как Иван Михайлович вернулся домой в новом статусе, прошло не так уж мало времени. Выполнили свои обязанности опричники и уже отбыли. Демонстративно покинул родовое гнездо Алексей Михайлович, а Анна срочно отправилась по делам Русской Православной Церкви, не сообщив новому главе рода точку назначения. Впрочем, князь Соколов не слишком расстраивался. Как правильно поступить с членами семьи, он так и не решил. Единственное, чем озаботился, установкой блокираторов на территории особняка. Пока что это была слабая система, не требующая вмуровывать оборудование в стены, однако и этого хватало, чтобы в случае опасности поднять тревогу. В то, что Алексей Михайлович успокоится, Иван Михайлович не верил. Не тот был характер у брата, чтобы смириться с поражением. Откинув одеяло, молодой князь Соколов сел на постели и несколько секунд смотрел в плотно зашторенное окно. До рассвета еще оставался час, но и дольше спать не получалось. Эту свою особенность после прохождения лечения наномашинами Иван Михайлович уже подметил и находил ее прекрасным способом увеличить время в собственных сутках. Шутка ли, спать по 4 часа, когда другим нужно 7 или 8? Приняв душ, князь оделся без помощи слуг, все равно обитатели особняка еще спали, за исключением дежурных охранников. Спустившись на кухню, Иван Михайлович занялся приготовлением кофе. Голова его была занята планами на день, и было их даже больше, чем он успевал сделать даже с учетом укороченного сна. Изоляция Соколовых, как рода, была снята. Это не касалось Алексея и Анны Михайловичей, однако на князя это не распространялось. Первые дни Ивана Михайловича даже собственные бояре не беспокоили, а потом череда проблем и вопросов навалилась скопом. Налив себе кофе, князь с чашкой в руке прошел в кабинет, где включил терминал главы рода. На дисплее тут же загорелись оставленные открытыми вчера документы, и Иван Михайлович погрузился в их изучение. Раньше к внутреннему управлению родом его не допускали, да он и не просился, говоря откровенно. Для роли наследника у Михаила Викторовича был Алексей, так что новому князю Выборгскому приходилось вникать в бумаги, договора, соглашения. Раньше здесь еще была папка с компроматом на русские благородные семьи, и отдельная пухлая книга для зарубежных аристократов. Теперь оба набора сведений перешли в собственность царской службы безопасности. Когда чашка показала дно, а в глазах уже расплывались буквы, Иван Михайлович решил прерваться. Не сразу он понял, что снаружи особняка шумят машины, и раздаются приглушенные толстым стеклом голоса. Подойдя к окну, князь отодвинул штору, выглядывая через узкую щель. Пара внедорожников с гербами Соколовых, несколько бойцов сопровождения, и Алексей Михайлович. Даже со своего места глава рода видел, что бывший наследник крайне доволен собой, это было заметно по его жестам, уверенному шагу. «Интересно», — произнес Иван Михайлович, и оставил окно в покое. Конечно, он понимал, что брат обязательно вернется. Однако что заставило Алексея Михайловича чувствовать себя победителем после того, как он сбежал из родного дома, лишившись всех перспектив? Но и бегать к старшему брату с вопросами князь не стал. Вместо этого сел в свое кресло и ткнул клавишу селектора. В том, что секретарь, служивший еще Михаилу Викторовичу, на своем месте, новый глава рода не сомневался. «Слушаю, Иван Михайлович», — бодрым голосом ответил голос из динамика. «Передай, что я жду Алексея с докладом у себя в кабинете через полчаса», — велел князь Соколов. «Будет исполнено, Иван Михайлович». Вернувшись к своим делам, глава рода и не заметил, как отпущенное им время пролетело. Брат не стал игнорировать приказ Ивана Михайловича. Внутренние распри между членами княжеской семьей не должны выходить за ее пределы, и даже ближайшее окружение не должно знать, что Соколовы не ладит. Однако вошел Алексей без стука и доклада. Распахнув дверь, сразу же направился к креслу напротив главы рода. Мелькнувший в проеме секретарь поспешно закрыл створку, и два брата остались наедине. «Зачем звал?» — небрежным тоном спросил бывший наследник, опускаясь в кресло. Такой оборот, без приветствия, без какого-либо намека на взаимоуважение, не стал для Ивана Михайловича новостью. В отличие от нового главы рода, старший сын был обучен правильно и четко подбирать моменты для своей речи, и подобное показное пренебрежение говорило больше, чем сами слова. Однако попытка сыграть на эмоциях Алексею все же не удалась. Князь Выборгский ему не доверял, и к каждому слову, интонации, взгляду и жесту относился с особенным подозрением, а потому и показную грубость раскусил. «Хотел узнать, не нужна ли тебе помощь», — спокойно ответил Иван Михайлович, глядя на собеседника, вольготно устроившегося на сиденье. «Однако вижу, что ты прекрасно справляешься», — Алексей усмехнулся, закидывая ногу на ногу. «Мы оба понимаем, Ваня, что ты сейчас сидишь на моем месте», — произнес он. «В другое время я бы, может быть, даже вызвал тебя на поединок, чтобы забрать то, что принадлежит мне по праву рождения. Но, знаешь, это ничего не изменит». Князь Выборгский приподнял бровь. «Рад, что ты понимаешь, что ваши судьбы, твоя и Анны, теперь напрямую зависит от того, буду ли я главой рода или нет», — проговорил он. «Я полагаю, что ты узнал какие-то обнадеживающие тебя новости. Я получил приглашение посетить Варшаву во время переговоров между цесаревичем и его высочеством», не стал скрывать Алексей, сцепляя пальцы в замок и кладя их на колено, «и уже подтвердил, что поеду. Так что, кто знает, может быть и не вернусь больше сюда». Иван Михайлович улыбнулся. «Так ты попрощаться зашел?» – уточнил он. «И это тоже», – кивнул старший брат. «Заберу кое-какие памятные вещи и отбуду. Посольство уже почти готово выдвигаться. Поеду вместе с ними, а там, но не будем затягивать. Ваня, ты не меньше меня радоваться должен. Никто больше не станет претендовать на твои права главы рода». Князь Выборгский спокойно поднялся из-за стола и протянул Алексею ладонь. «Что ж, отговаривать тебя не стану», — произнес он. «Как бы ни сложилось в Германском рейхе, знай, что этот дом всегда будет открыт для тебя». Старший брат поднялся на ноги и с силой ответил на рукопожатие. При этом с его лица не сходила довольная улыбка. Через минуту, оставшись наедине с самим собой, глава рода Соколовых раскрыл сообщение, которое пришло во время визита Алексея Михайловича. Может быть, Ивана и не готовили возглавить со временем семью и занять пост в Министерстве иностранных дел. Однако держать лицо он умел, когда это требовалось, а потому и бровью не повел, когда поверх рабочих документов высветился недвусмысленный приказ государя: «Отпусти». В том, что за Соколовыми установлена максимальная тотальная слежка, Иван Михайлович и раньше был уверен, теперь же убедился, и ничуть не удивился. Слишком многого жаждал Михаил Викторович, слишком во многие свои тайны посвятил детей. И теперь, прочитав сообщение от царя, Иван Михайлович не сомневался, Алексей Михайлович действительно не вернется больше в Выборг. Но совсем не по той причине, о которой думал сам старший брат. Впрочем, Иван Михайлович больше не испытывал к нему никаких чувств и думал о будущем рода. Именно так его учили с детства: не род для человека, а человек для рода. А если человек угрожает роду, как это случилось с Алексеем и Анной, что ж, тем хуже для них. Кремль, кабинет цесаревича. «Князь Романов Дмитрий Алексеевич, Игорь Михайлович, мои стражи будут рядом постоянно», — напомнил я, глядя на наследника престола. «Но учитывайте, что их первоочередная задача – вывести вас из-под огня. Про других членов посольства установок я никаких давать не стану. Спасение утопающих – дело самих утопающих». Цесаревич спокойно кивнул, продолжая перебирать бумаги на столе. «Вы, Дмитрий Алексеевич, полагаете, что мы зря так рискуем, отправляя меня на переговоры в откровенно враждебную Варшаву с не менее враждебным принцем Германского рейха», — заметил он, оторвавшись от своих документов. «Однако смею вас заверить, я уже все просчитал лично. Никаких лишних жертв среди членов посольства не будет». Я кивнул, не став уточнять, какая участь уготовлена бывшему наследнику Соколовых. Государь не мог приказать Ивану Михайловичу выгнать брата с сестрой на мороз, но он мог от них избавиться чужими руками. Поляков или немцев, не столь важно. Главное, что и ни у кого не повернется язык сказать, что это новый князь Соколов от брата избавился. «Я проследил все контакты польских сепаратистов», — заговорил я после короткой паузы. «По крайней мере те, до которых мы смогли дотянуться. План у них простой, ненадежный. Вполне вероятно, что добраться до Варшавы у них и не получится. Немцы тоже не лаптем щи хлебают, Дмитрий Алексеевич», — покачал головой цесаревич. «И как только поймут, что сепаратисты не способны справиться с задачей, германский рейх зальет польской кровью всю свою землю. Зачистка будет максимально жесткой и бесчеловечной, чтобы у других народов, которые вскоре окажутся под пятой немцев, не осталось иллюзий». Игорь Михайлович рассуждал верно. Герберт фон Бисмарк, будущий кайзер, несмотря на все попытки его очернить, он вновь стал наследником. Но его репутация не пострадает, ведь приказ о зачистке польского населения отдаст Вильгельм. Возможно, получит прозвище «Кровавый» в учебниках истории, но для внука таким образом создаст возможность начать правление в куда более благоприятных условиях. Немцам тоже ведь нужна и земля, и ресурсы, и рабочие места. Своего населения у германского рейха немало, а с уничтожением поляков освободятся должности, предприятия. «Вы так переживаете за меня, Дмитрий Алексеевич», — улыбнулся наследник престола. «Может быть, передумаете и присоединитесь к посольству? Время еще есть. Я действительно очень выигрываю от того, что вы стали цесаревичем, Игорь Михайлович», — улыбнулся я. потому что это освобождает меня от необходимости самому занять это место. Впрочем, и к самому Стремневу, а теперь Милославскому, я успел проникнуться уважением. Он был умен, достаточно серьезен и умел. Работать с таким человеком крайне приятно, и терять таких союзников я не желал. Но состав посольств с обеих сторон уже утвержден, напомнил я. Его высочество Герберт фон Бисмарк не обрадуется, если вы возьмете меня на эти переговоры. Игорь Михайлович хмыкнул. Внутри одного из стражей достаточно места, чтобы вы поместились там с комфортом, заметил он. А оракул поможет покидать доспех таким образом и в таких местах, что никто и не узнает, что внутри скрывается не обычный солдат, а князь Красноярский. Я вздохнул, откидывая голову, а цесаревич продолжил. Подумайте, Дмитрий Алексеевич, я ведь не так часто о чем-то вас прошу, сказал он. Разумеется, я понимаю, что у вас есть и свои дела, но, честно говоря, я посмотрел на ваши занятия и прекрасно вижу, что ваши люди в вас на данный момент не нуждаются, за исключением времени, проведенного с княгиней Красноярской, само собой. Это было не слишком тактично, однако, надо признать, тот факт, что Игорь Михайлович подготовился к разговору и вник в мои задачи, доказывал, что он всерьез на меня рассчитывает, и его план по собственному выживанию основан на моем личном присутствии. Неприятное открытие, особенно с учетом, что я и так предоставляю стражей для русской делегации. Однако закономерное. Цесаревич едет на вражескую территорию с горсткой роботов, которые ему и не подчиняются. При этом его уже проинформировали, что будет иметь место провокация с целью развязать войну между русским царством и германским рейхом. Гвардейцев, которые также отправятся в Варшаву для охраны цесаревича, будет однозначно недостаточно. Признайтесь, Игорь Михайлович, вы изначально планировали привлечь меня для своей защиты? Спросил я, глядя в глаза собеседника. Потому как такой план предполагает, что вам действительно удастся меня уговорить. Не думаю, что вас так уж нужно уговаривать, заметил тот. Вы уже показали эффективность вашей связки с Ростиславом Владимировичем, а он едет со мной, и уже готовится к тому, что обратно нам предстоит прорываться с боем. То есть царь готов поставить жизни двух своих сыновей под удар, или же уже решил, что я не откажусь, и тогда лишних жертв среди посольства не будет. Иначе такую самоуверенность и объяснить нечем. Игорь Михайлович, государь дал мне свое слово, напомнил я, чуть наклонив голову, и он его держит, верно? Вам ведь даже не намекали на участие в переговорах, усмехнулся цесаревич. Просьба, которую я озвучил, исходит лично от меня, и я лично буду вам очень благодарен, если вы согласитесь. Я промолчал. Обязанность обеспечить безопасность наследника престола у меня была, и от нее никто не освобождал. Но я уже выделил стражей для этой цели, и Михаил II это решение одобрил. С другой стороны, если смотреть трезво, то Игорь Михайлович прав. В ближайшее время я никому не нужен, да и обязательство цесаревича может оказаться полезным. Не мне лично, так роду Романовых, или, в конце концов, моим детям. Это Михаил II отказывается от омоложения наномашинами. Игорь Михайлович такой глупости не совершит, а значит, править будет долго. Если, конечно, я выполню взятое на себя обязательство, и не дам никому его убить. Вы должны предупредить трех человек о вашей просьбе, наконец, произнес я, государя, Алексея Александровича Романова и мою супругу. Когда все они будут осведомлены о том, что я оказываю услугу вам лично, я соглашусь на ваше предложение. Глава 15. Русско-германская граница в Литовской губернии. Боярин Вышневецкий сидел за рулем непримечательного легкового автомобиля, поминутно оглядываясь в зеркало заднего вида. Савелию Казимировичу казалось, что стоит только отвести взгляд, как рядом окажутся солдаты Строгановых. От верных людей он узнал о захвате родового особняка, но маршрут не изменил. Жену и сына, конечно, жаль, однако и соваться под стволы Строгановых глупо. Лучше убраться в германский рейх и осесть там, тем более что новая личность давно ждет своего часа, а на счетах в немецких банках лежит достаточно средств для новой жизни. Позднее можно будет выйти на связь с поляками. Они поддержат его, как людьми, так и оружием. А пока что пусть Василий Строганов ищет Савелия Казимировича по всему русскому царству. Пока глава рода не сдался или не погиб, война между родами не будет закончена. Пограничный пост приближался медленно, солдаты и сотрудники не спешили исполнять свои обязанности, двигались размеренно, спокойно, а значит, не ждали, что мимо них скоро проедет боярин, притворяющийся царским человеком. Впрочем, именно поэтому и не спешили, перед благородным могли бы и расчистить путь, а так проверяли все и всех досконально, прежде чем выпустить из страны. Постукивая пальцем по рулю, Савелий Казимирович бросил очередной взгляд в зеркало. За ним уже собралась немалая очередь машин. Туристические поездки любили во все времена, так что ничего удивительного в таком количестве желающих пересечь границу не было. Отдельной линией шли груженные фуры с товарами, торговля не должна простаивать, несмотря ни на какие встречи наследников. Погода была достаточно жаркой, но в салоне работал кондиционер, и открывать окна Савелий Казимирович не стал. Впрочем, даже с поддержкой встроенной техники Вышневецкий ощущал, как начинает покрываться потом от волнения. Впереди еще оставалось 5 автомобилей, и время тянулось, но и спешить, привлекая внимание, было нельзя. Впрочем, все кончается, рано или поздно. Дошла очередь и до Вышневецкого. Сотрудник махнул ему рукой, дозволяя приблизиться. На самого водителя он не смотрел, сверяясь с чем-то в планшете, который держал в руках. А вот пара пограничников держала руки на коротких автоматах. После инцидента с перестрелкой между русскими солдатами и немецкими соседями служивые были явно напряжены и готовы к бою. В тот раз им повезло иметь на своей стороне княжну Романову, но Ксения Алексеевна уехала, а долг исполнять нужно. Вот и нервничали люди. «Добрый день», – кивнул Савелий Казимирович, предварительно опустив окно и протягивая сотруднику поста документы. «Здравствуйте», – произнес тот, принимая бумаги. «Цель поездки?» «Путешествие», – легко ответил Вышневецкий. И ведь не соврал, именно путешествие он и планировал. Секундочку. Пока мужчина возился с планшетом, Савелий Казимирович ничем не показывал, что нервничает. Свобода была близка, оставалось всего-то проехать каких-то метров 500, и Строганову останется кусать локти. «Прошу прощения», – заговорил сотрудник, возвращая документы хозяину. «Планшет барахлит, подождите здесь, я другой возьму». Эта заминка насторожила боярина, но что ему оставалось делать, кроме как кивнуть? Не прорываться же на немецкую землю с боем. Михаил II точно не одобрит, если его собственный боярин начнет убивать царских людей. Государь такого не прощает. Сотрудник отошел, стоящие наготове с автоматами бойцы с машины Вышневецкого глаз не сводили. Впрочем, их он не боялся. Документы реальные, человек, на которого они оформлены, существует на бумагах, так что никаких препятствий возникнуть не может. Однако из укрепленного поста вернулся не тот сотрудник, что отходил за планшетом, а «далеко ли ты путешествовать собрался, Савелий?» – чуть насмешливо спросил боярин Строганов, вставая перед капотом автомобиля. «Род свой бросить не побоялся. Жить хочешь, так полякам ты тоже не нужен будешь, раз ты трус». Вышневецкий сохранил лицо невозмутимым. Однако оставаться в машине, которая никакой защиты не имела, было уже опасно, а потому он открыл дверь и выбрался наружу. Пока выходил, заметил, как солдаты отгоняют машины подальше, чтобы случайных жертв избежать. «Я ведь знал, что ты побежишь к своим дружкам», — усмехнулся Василий Николаевич. «Ну что, сдашься сам, Савелий, или на поединок выйдешь?» Бороться со Строгановым у Вышневецкого планов не было и раньше. А уж сейчас, когда Савелий Казимирович вымотан побегом, а Василий Николаевич, наоборот, полон силы и решимости, тем более начинать схватку было нельзя. К тому же, чего он добьется своей гибелью? Ничего. А даже уступив Строгановым все свое имущество после войны, когда те затребуют контрибуцию, можно все равно сесть на трон Речи Посполитой. «Сдаюсь, Василий Николаевич», захлопнув за собой дверь, сказал Вышневецкий. «Признаю, ловко ты меня поймал, и готов обсуждать условия мира». Боярин Строганов кивнул и жестом подозвал одного из ожидавших в стороне пограничников. «Все слышал, боец», — обратился к солдату Василий Николаевич. «Все, боярин», — подтвердил тот. «Давай блокираторы», — с улыбкой велел боярин Строганов. «Савелий Казимирович едет со мной, князь Романов Дмитрий Алексеевич». Цесаревич отправился не на самолете, хотя личный борт и взмыл в воздух, однако на нем следовал только Алексей Михайлович Соколов. Не по доброте душевной, разумеется, старшему сыну Михаила Викторовича предстояло решить все возможные проблемы с посольством на месте. Было тут и двойное дно. Если личный борт наследника престола собьют так же, как и Емельяна Емельяновича, Алексея Соколова никому жалко не будет. Бронированный поезд царской семьи стремительно несся по железной дороге. Великий князь Апраксин успел восстановить пути до Варшавы, и теперь Игорь Михайлович лично проверял, насколько эта задача Петром Глебовичем решена. «Дмитрий Алексеевич, присаживайтесь», — гостеприимным жестом предложил мне цесаревич. Личный вагон наследника престола был снабжен собственным кабинетом, гостиной, спальней, санузлом и, разумеется, двумя десятками коек для гвардейцев. Меня Игорь Михайлович принимал в кабинете. Горячий ароматный чай в двух граненых стаканах с латунными подстаканниками плескался внутри емкости, вздрагивая на каждом стыке рельсов, однако не проливался. На столе перед цесаревичем громоздились тарелки с закусками в таком изобилии, будто Игорь Михайлович ни одного гостя позвал, а как минимум весь поезд кормить намерен. «Благодарю, Игорь Михайлович», — кивнул я, садясь на указанное место. Покачивающийся в ровном такте вагон прекрасно сочетался с размеренным стуком колес. Умиротворение атмосфере добавляли и плотно занавешенные окна, сквозь которые едва-едва проникал свет. Запах криазота, неизменно сопровождающий современные поезда, в вагоне цесаревича не ощущался. Зато пахло лаком, деревом, какими-то духами. «Угощайтесь», — предложил наследник престола, сам тут же сосредоточившись на бутербродах с колбасой. Я не стал отказываться. Завтрак у меня был уже давно, и пока я контролировал установку дополнительного оборудования на царский поезд, пропустил обед. О том, что Игорь Михайлович предпочтет этот транспорт, до последнего момента, похоже, даже он сам не догадывался, а потому и поезд был не подготовлен, и вагоны. Хорошо еще, что поездная бригада была на месте, не пришлось никого искать. «Люблю поезда, Дмитрий Алексеевич», — признался Игорь Михайлович, делая большой глоток чая. «Есть в них что-то умиротворяющее. Как и в любой иной механике, здесь все зависит от каждого винтика, но при этом любой винтик можно заменить, а порой еще и крайне необходимо». Я кивнул, выслушав наследника престола. Разумеется, речь шла не о поезде, а о государстве. И слова, сказанные про замену, были произнесены неспроста. «Вы об Алексее Михайловиче?» — уточнил я. «И о нем в том числе», — подтвердил цесаревич, наклонив голову. «Взять, к примеру, Вышневецких. Они ведь действительно верили, что Михаил II посадит их на трон карманной Речи Посполитой. Но почему-то упустили из виду, что если царю потребуется назначить короля Польши, у него для этого есть более подходящие фигуры. В фантастических книгах частенько использовался принцип избранного», — усмехнулся я. «Когда герой, ничего из себя не представляющий в обычной жизни, внезапно оказывается тем самым человеком, который совершит великое дело, добьется сложной цели или хотя бы затащит на сеновал самую красивую женщину мира. Человеческая психика так устроена, Игорь Михайлович, что признать себя избранным легко, а вот смириться с тем, что ты всего лишь винтик машины, крайне сложно». Игорь Михайлович взглянул на меня и вздохнул. «Я люблю, когда все находятся на своих местах, предсказуемо и объяснимо. Нет ничего важнее стабильности и контроля», — сказал он. «Я, собственно, поэтому и попросил вас ехать со мной, Дмитрий Алексеевич. Мне кажется, кроме вас, мало кто в русском царстве вообще понимает, какая жизнь нас ждет в ближайшем будущем, и как к ней нужно адаптироваться, чтобы поезд под названием «Русское царство» продолжал свой ход, делая остановки только в заранее намеченных местах и не ломаясь по дороге. И что же натолкнуло на мысль, что эти проблемы появятся?» — спросил я, отпивая чай. «Вы, разумеется, видели ролик «Арктик», — кивнул мне цесаревич. «Понимаете, в этих технологиях вы, Дмитрий Алексеевич, побольше моего, и потому мне кажется, что вы будете весьма востребованным специалистом в скором времени. Как повлияют на будущие планеты разработки этой корпорации? Что может противопоставить им русское царство? И главное, если за «Арктик» стоят ключники, как нам защищаться от их киборгов в масштабах страны?» Я кивнул, показывая, что вопросы услышал. Однако с ответом не спешил, потягивая горячий чай с бутербродами. Игорь Михайлович не торопил, он и сам с удовольствием предался чревоугодию. Судя по количеству отложенных в сторону папок с документами, наследник престола тоже не успел толком поесть сегодня. Наконец, слегка утолив голод, я вытер пальцы. «Начну, пожалуй, с того, что нас ждет в смысле глобальном», — произнес я, глядя на собеседника. «Первыми клиентами «Арктик» станет не регулярная армия, а отряды наемников. Именно для них в первую очередь будут актуальны разработки корпораций ключников. Цесаревич кивнул, а я продолжил. Когда они испытают на себе эти технологии, появятся и первые монархи, которые захотят внедрить такое усиление в своей армии, сказал я. Влияние корпорации Армтик будут стараться урезать всеми возможными способами. Но благодаря связям с правящими родами Европы подобные инициативы будут встречать отчаянное сопротивление. Игорь Михайлович приподнял бровь. Считайте, ключники замахнулись на мировое господство, при котором монархи будут низведены до уровня обслуживающего персонала. Правильно уловил он мою мысль. Оставалось только пожать плечами. Они уже это делают, Игорь Михайлович. Алистер Виндзор не на пустом месте получил перстень общества Януса Двуликова. Он занимал весьма серьезную должность и мог соперничать с королем по степени своего влияния на государственные процессы, напомнил я. Из того, что мы узнали от Юлии Александровны, выходит, что Европа практически вся находится под колпаком ключников, а Армтик – это первое связующее звено. Со временем возникнут и другие корпорации, которые будут отнимать реальную власть у правителей и объединять страны Европы между собой. То есть будет новая магическая резня, подвел итог, рассекая ножом кусок осетрины, Игорь Михайлович. Обязательно, подтвердил я, технологии, которые сейчас начнет продавать Армтик, это те же самые киборги, что уже терпели поражение от наших войск. Однако тогда мы столкнулись, в лучшем случае, с сотнями киборгов, а выставив свои технологии на продажу, Армтик начнет печатать их тысячами. Цесаревич покачал головой. Очевидно, его не радовала такая перспектива. «Я наслышан, что вы испытываете проблемы с руководством лабораторий», — напомнил он. «Можете считать, что этот вопрос решен. Мне не хочется прибегать к такому методу, однако если руководство лабораторий отказывается работать на благо русского царства, руководство нужно менять. Судьба страны важнее чьих-то амбиций. Какой мягкий намек на то, что мне дают больше свободы действий и выказывают абсолютную поддержку. Если бы наследник престола в меня не верил, он бы и не поднимал этот вопрос и не вмешивался.